Долго не думая, просто слетали с братом ночью в гости к Палкиссу, Дадли уже наловчился к бегу по воздуху. Вырезали стекло, открыли окно, засунули кляп из грязных носков, завернули в одеяло, отпиздили мылом, завернутым в полотенце, после чего вывезли по воздуху в поле и снова отпиздили. На прощание посоветовали никого больше из класса не трогать и кинули в вырытую для него яму, пообещав его там закопать, если будет еще хоть один косяк. Палкисса искали долгих 2 дня, всем селом, не знаю, как он выжил и чем питался, но урок запомнил на всю жизнь. Но его мать-истеричка быстро связала загадочную пропажу с детьми одной полоумной особой, пришла разбираться. С порога получила по конфундусу от прикормленных авроров и ушла с блаженным лицом к себе. Муж посчитал, что ее запугали и приперся следом, аналогично получил по конфундусу. А что, авроры у нас прикормленные, я им поставил пару следящих ритуалов в подвале, койки поставили с батей, соорудили специальные держатели для метел, чтобы было удобно стартовать из сада, накрыли еще маглорепеллентным покрытием, чтобы незамедлительно взлетать на метлах. А все остальное и так есть. Там телек, еда домашняя и вкусная, игры настольные, журналы порнографические. Для желающих в подвале есть спортзал, где можно побегать и железо потягать. Амелия Боунс лично прилетала навести шороху, когда узнала, что за этот пост 2 Аврора драку устроили. Но матушка присела ей на уши и без всякой легилименции конфундусов убедила, что так правильно, иметь карманную полицию, которая тебя бережет. Так еще упирала на то, что дом Поттеров всегда содержал Авроров, там чем мы хуже. Мисс Боунс вошла в положение матушки, все же ждет ребенка, а тут Британия на пороге вторжения демонов. Так что теперь здесь пост для заслуженных работников министерства, в основном ветераны. Они с травмами, особо не побегаешь, но опыта более, чем достаточно, вот и сидят до пенсии, а у волшебников пенсия в лет 100, из-за продолжительности жизни, а аврорам положено в 75 уходить, вот и несут у нас службу. Еще попадают те, у кого достаточно волосатые лапы. Я был не удивлен, когда батя нашел с мужиками общий язык и частенько собирался с ними поиграть в бридж, сходить на охоту или обсудить дела семейные. Несмотря на различия культур, общие темы внезапно нашлись. Но не только у батюшки, но и у матушки, она же не просто так прикармливала авроров. Ведь курсы сами себя не соберут, а у нее еще и салон. Вот авроры и шепнули кому следует, где и как можно подмазаться к Гарри Поттеру. Отчего у меня начала расти репутация, о чем уведомила Тринити, я выхватил 1 звезду славы, меня знали только в пределах волшебной Британии. А вот репутация получила целых 3 звезды, а значит обо мне чего только не рассказывали, но в основном положительное. На вопрос почему именно сейчас, Тринити ответила, что меня банально забыли и только сейчас я начал получать широкую известность. Вот так вот, спасаешь их от Волдеморта, а тебе соску в рот и с глаз долой. О моих похождениях среди аристократов знал очень узкий круг посвященных, несмотря на шоу у Малфоев и Баллу Кроу. А в Аврарате служили не только благородные, вернее благородные не служили рядовыми, а стартовали в офицерских чинах. Вот молва и поползла, а вместе с ней к матушке в салон слетелись ведьмы, некоторые буквально, но там их уже ждало обломинго и потирало крылышки. Ведь стоило зайти в зал, как можно было лицезреть Петунию Дженнингс посредине, слева Людмилу Паркинсон, а справа Нарциссу Малфой. После такой картины остались, или самые тупые, или самые отчаянные, первых в итоге куда-то дели, и я даже побаиваюсь спрашивать каким способом, ну их, этих баб из высшего общества. Поэтому не было ничего удивительного, что в декабре выпал снегом на голову лично лорд Малфой. Выслал уведомление, дождался приглашения и явился в своем неповторимом кичливом стиле. Матери с порога вручил букет огромный, лучше бы маленький, но из купюр, что он потратил на эту громадину. Бате подарил бутылку вискаря, и судя по лицу папы, это был какой-то винтажный раритет. Дадли вручил копченый окорок свиной в 400 унавесом, а бегемоту такой же, но говяжий. Видать, любитель черных мантий шепнул кому надо о том, что лучше к коту подмазаться. Бегемот подарок заценил настолько, что пролежал с ним в обнимку до утра, не представляя, с какой стороны начать грызть. Меня же чуть ли не золотом осыпали. Тут тебе и рассада редкая, и материал для заготовок из ценных пород кожи, и палочки Поттеров, что нашлись у Малфоя и его вассалов. Лорд пафосно извлек документ об объявлении войны дому Поттер, При свидетелях Расторг и заверил о начале новой страницы отношений между двумя великими домами. Ага, с учетом, что ни один из наших домов не был великим. А повод был простой, у тетушки начался второй триместр, и она выкнула мужа искать должность в министерстве, а то ее уже порядком надоело, как вокруг нее бегает Люциус и кудахчет. Чуть ли не пылинки сдувает, тетушка понимает общую нервозность мужа, но ей и так тяжеловато, а тут еще и он. Обо всем этом тетушка поведала за чашечкой чая моей матушке. А кто виноват, что они обсуждают такое у меня дома? Я как приехал от шпионов, везде воткнул микрофоны и уши. И я молчу об усилении сигнализации и специальных люков отступления. Но главный подарок лорд Малфой приберег напоследок, когда все рассосались, мы прошли в мою комнату, где мне передали большой сундук. Оказывается, все благородные дома не очень благородны, вернее ничего такого, просто занимаются шпионажем и собирают слухи друг на друга. В сундуке было полное и исчерпывающее досье на Поттеров, ведь я ничего о них не знал, а так хотя бы глазами Малфоев увижу. Лорд Малфой произнес ритуальную клятву перед магией, что переданный сундук, вся информация, что у него есть, и он ее не искажал. После такого жеста я стал подозревать лорда Малфоя в наследственном слабоумии, что передалось Драко. Я же ему английским по белому объяснил, что его проклятие не более, чем самовнушение. И ладно, если бы он на каждом углу бегал и кричал, что его исцелил Поттер, так он в процессе сам в это поверил. А за снятие проклятия такого калибра положено солидно отдариться. Но по моему скромному мнению, палку он перегнул. Палочки мы с Дадли и Бегемотом перепробовали по одной, и ни одна не подошла. А вот Аврору Бобу подошли две, а значит, на брак не сошлешься. Хоть посох садись вычисляй, чем я и занялся, мне нельзя с ним приехать в Хогвартс, но кто мешает дома заниматься тем, что я захочу, тем более за закрытыми дверями. Задолго до окончания чтения я понял, что ничего не выйдет, и нет, не по ухмыляющейся роже Обломинга, что прилетел, стоило развернуть свиток. Хороший посох создается в течение 10 или 15 лет и подходит людям, чей характер меняется плавно, а не скачками, как у детей. Для создания посоха берется волшебная субстанция и помещается в растущее деревце, которое обвивает субстанцию, прорастая в нее, потом деревце срубают и обрабатывают, вымачивают в растворах и проводят ритуалы, обязательно в священных рощах, куда надо получить разрешение. Все это сопровождено монструозными расчетами, и не только звезд, но и погоды, состояние неба, состав почвы, минеральные соединения в растворе, но Мерлин как-то справился, вот и остальные справляются. К примеру, Дамблдор обходится палочкой, ведь это практичней. А носителей посохов не более 30 во всей Британии, а за ее пределами посохи не снискали славы, ведь на Мерлина дрочит только у нас. Сундуком я решили распорядиться разумно, позвонил дедушке Уилли, вызвал Читу Эванс, мы сели, осмотрели, проверили на волшебные ловушки, внушалки и прочее, а потом перевезли в укромный военный бункер, где Эвансы, вместе с доверенными лицами от Уильяма, сели разбирать этот завал и систематизировать. Благо я знал систему, по которой раскладывают шпионы короны, так что будет время, детально разгребу, а пока буду получать выжимки вместе с Уильямом. От зимнего застоя и ничего не делания во время праздников нас растолкал деда Ваня. А что вы хотели? Праздность – один из грехов, а его надо лечить трудотерапией. А так все справедливо, он видит, что мы следим за чистотой, но времени на все не хватает, так как заняты чем-то более важным, вот и помогает, а если лежим на боку и херней страдаем, тогда берет палку и гоняет. Так что если хозяева в доме правильные, то и в доме порядок, а если хозяева ленивые обмутки, то выгребают от домовичка. Вот и пришлось гоняться, и я загонялся настолько, что не заметил, как пришел март. А вместе с мартом на своей 41-й неделе к нам пришел Дриан Вернон Джиннингс, здоровый мальчик, 8 фунтов, 8 унций весом и фут с дюймом ростом. А учитывая его наследственность, вырастет тем еще кабанчиком. По такому делу закатили вечеринку, на которой были, как представители обоих семей, обычные подружки маман, включая волшебницы их мужей. За то, что добрые крестные могут что-то подарить грудничку, особо не переживали. Бегемот обычно находился рядом с детяткой, да и мисс Боунс прислала усиленный наряд на ближайшие пару месяцев. Почему к нам пришли волшебники поздравлять, так очевидно, что общаться с нами не западло, да и Петунья Джиннингс очень приятный человек, а мой младший и старший брат, хоть и не Поттеры, но важные люди в моей жизни, а значит можно через них породниться. Конечно, не Паркинсом или Малфоем, но вот любой свободный волшебник за это ухватится. Вон было 3 пятикурсницы, из семей Авроров, что весь вечер смущали бедного Дадли. А, что ему оставалось, его предупредили, что, если он нарушит нормы приличия, то девки ушлые, придется венчаться, а потом жениться. Он же не хочет опозорить Дженнингсов. Вот и ведет себя достойно, что не укрылось от взгляда тетушки-нарциссы. Уже небось прикидывает, куда можно нас с братом пригласить. А вот лорд Малфой в отцовскую компанию не вписался. По мнению бати, он был каким-то холеным и похожим на пидора, что заставляет задуматься, а нет ли у бати трофея в виде педометра, ведь он как-то их вычисляет, причем стопроцентно. Драко весь вечер был каким-то унылым, а когда ему представили Дадли, так вообще погас. Отвечал односложно, и было видно, что находится где-то там. Неужели лорд Малфой сказал, что, если родится мальчик, Драко нарядит, как девочку, и выдадут в гарем арабскому шейху? Но то его проблемы. Глиста вообще меня разочаровывал. Он потомственный волшебник и должен на голову превосходить магловских детей, а имеем инфантильного ребеночка, который даже не знает, чего хочет от жизни. А вот мои проблемы с Яксли сами как-то решились. Хотя упоротый молодой человек собирался объявить по отсутствующим доказательствам кроме. Он сказал, что пойдет к Поттеру и не вернулся. Ага, целую кровавую вендетту. Но я не Поттер, меня надо признать в начале, чтобы объявлять, а то выйдет уровня объявить вендетту кошки соседской, что жрет твой лук в огороде. Проблему с Яксли пытались решить мирно, ходил даже Дамблдор договариваться, 2 раза ходил, но в итоге зашел лорд Паркинсон, а через месяц последний из лордов Яксли умер от мучительной и сложной болезни. Попытались обвинить лорда Паркинсона, но тот развел ручками, или называйте проклятие, которым я его убил, или не морочьте голову. Теперь надо быть еще аккуратнее с Пенси. Лорд Паркинсон, очевидно, уже начал думать объемно, о чем поделился со мной за закрытыми дверями, а именно каким образом он извел бедного Яксли. Там все было очень просто. Он поместил в костный мозг пациента блуждающий источник радиации, который появлялся и исчезал в хаотичном порядке. Так что просто убил нахуй иммунную систему, а основную работу сделала инфекция. Целители боролись с возбудителями резкой инфекционной болезни, но то была борьба с симптомами. А сейчас в доме Яксли идет дележка наследия и борьба за место главы, а через годик или полтора новому главе намекнут, кому он обязан местом и куда лучше не соваться. А тогда слухи пошли серьезные, учитывая, что взрослые волшебники кланяются бегемоту и старательно его закармливают. И очень логичное решение: если котик размером с бочку, он вряд ли сможет носиться с большой скоростью, каким волшебным бы не был. Такому обстоятельству дел рад был не только бегемот, что опять начал набирать вес, но и семейство Фиг, у которых в момент раскупили весь помет от бегемота и выстроилась очередь за новыми котятами с определенной родословной. Теперь меня наоборот просят зайти с бегемотом в гости и желательно почаще. А вот у Изли на меня обиделись, а то такое событие, а их не пригласили. Да какое событие? На нем максимум было 8 семей волшебников, и то со стороны матушки, кто ходит на ее курсы. Из благородных — Слакхарны, Паркинсоны и Малфой, из значимых разве что Дугласы еще были. Но мама Уизли обиделась и теперь больше не прижимает к своей широкой груди, а то мы оба не знаем, что это игра на публику. А в виде публики у нас одна Дженевра, да и вообще претензий ко мне собралось немало. Во-первых, я неблагодарный, меня кормят, встречают, развлекают, иногда спать оставляют, когда мы с Артуром до утра работаем, а я детей обижаю. Претензия ни о чем, я держусь с 2 детками уважительно нейтрально, а мама Уизли хочет, чтобы я вокруг них скакал, и мы с Дженеврой бегали, взявшись за руки, ну или хотя бы с Рончиком, если я по мальчикам. Во-вторых, я ворую у них садовых гномов. Хуй там, деда Ваня меня сюда доставляет, ибо лететь долго и опасно. И вот он, наблюдая за садовыми гномами, не выдержал и обратился с просьбой научить негодяев уму-разуму. Я ему выдал черенок от граблей, что я готовлю себе гарем отгонять, и понеслась. Через пару месяцев садовые гномы ходили по струнке, мама Уизли этому радовалась, так как те стали приводить огород в порядок и даже успели первые весенние посадки сделать. Я прикинул, что Уизли хотят избавиться от вредителей и стал их продавать через тетушку-нарциссу, по 40 галлеонов штука, в 8 раз меньше, чем в питомнике брать, но там очередь, а у меня товар не совсем сертифицирован. И вот вчера зашел человек от Фаули прикупить троечку, а я задержался, недолго думая, он направился к Молли Уизли. Вот так я и ворую садовых гномов. В-третьих, я разлучник и совратил бедного несчастного Артура, что у него нет сил на любимую жену, и большую часть времени он говорит, или обо мне, или о наших проектах. А что такого, мы хоть в гараже и ебемся со всякой электроникой и даже трогаем ее за всякое интимное, но у нас отношения допустимые между наставником и учеником. И то, что мы не можем их оформить на бумаге, не делают их нетрадиционными. В-четвертых, я надменный аристократ и тайно их презираю. Ну и, я всего лишь ублюдок, воспитанный маглами. Это действительно ставит меня выше их. И по всем правилам, я действительно делаю большое одолжение, якшаясь с ними, и должен держать дистанцию, чтобы не дать повод обществу. Но стоит задуматься, как видим, не все живут по правилам общества, придется крутиться и вырабатывать маску для каждого общества и круга общения. А то, что мне придется в Хогвартсе общаться со всеми и желательно дружить со всеми, факт. В общем, этих пунктов набралось 48, но вы сами видите, что они из себя представляют. Тут надо понимать, что Молли Уизли с Гриффиндора, а значит, надо дать ей один раз перегореть, и она на этом успокоится. Поэтому в течение 3 часов я подбрасывал в ее топку топливо, поддерживая горение. У Артура то же самое, вот увлекся чем-то, перегорел, пошел увлекаться другим, отсюда и такой бардак в гараже. Молли успокоилась и, ничего более не имея сказать, села на стул. Что я могу сказать, миссис Уизли? Я с вами согласен. Да, как ты смеешь, такое. Постой, что ты сказал? Я сказал, что согласен с каждым вашим выводом и не собираюсь возражать или оправдываться. Молли Уизли не верила своим ушам и внимательно следила за моими губами, стараясь понять, не мерещится ли ей. А ты не врешь? Вру. Конечно, вы же 26-м пунктом утвердили меня в патологические вруны, что врут не краснее. Пошел длительный умственный процесс у Молли Уизли. Кажется, она пытается переварить сказанное и выработать стратегию поведения. И теперь я уверен, что она не сильно напрягается запоминанием того, что говорит, так как 3-жды повторилось, некоторые пункты совпадали, а пункт про вруна был 18-м, а не 26-м. Буду с вами откровенен, я не буду извиняться перед вами или оправдываться за то, кто я есть и кем я стал. А из всего вами сказанного я могу сделать вывод, что основная проблема в том, что у вас нет денег, но они есть у меня, и я не хочу делиться. Да, как ты смеешь, неблагодарный. Есть у нас деньги, все в порядке, мы можем позволить, чтобы я была домохозяйкой. Дом принадлежит банку, вы его снимаете. Вы домохозяйка, потому что ни на кого оставить детей, и вам отказали в 8 должностях в министерстве. Откуда ты все это выдумал, паршивец? То есть, тетушку Мюриэль вы обманули? Ты еще в моем доме мои письма вскрываешь. Не надо готовить и писать одновременно. Вы сами позвали меня и пригласили сесть за стол, когда я пришел и выкипал суп на плите. Ты ничего не успел бы там прочитать, я отвлеклась всего на минуты. Вот, что ты за человек, почему ты постоянно врешь? Вы сами сказали, я патологический врун. Патологический врун с фотографической памятью. Молли Уизли замолчала и начала готовиться к новому рывку, собирая мысли в кучу. Я отломил вилкой еще кусочек пирога и положил себе в рот. Вот почему, умея готовить такие пироги, не зарабатывать на этом деньги. Послушайте, миссис Уизли, если вам нужны так деньги, почему бы вам не начать работать на меня? Молли Уизли поглядела на меня ошарашенно, прикрывая ладонью рот, после чего, тупя взгляд, начала развивать мысль. Гарри, будем честными, ну куда мне, я давно себя запустила. Да и с Артуром у нас без изысков. Я пытался переварить сказанное, и что-то у меня не получалось. О чем она вообще? А вот Джинни, думаю, лет через 3 года, уже можно будет брать на работу. И зачем мне малолетка на кухне? Я ни разу не видел рыжую за плитой. Так что талант отпадает. Миссис Уизли, вы о чем? Я вас не понимаю. Ну, я же в девичестве пруэт. Я знаю, что такое работать на Поттеров. Миссис Уизли, я говорю о том, что можно зарабатывать на пирогах. Мо-фо-фо-фо-фо, так ты о пирогах, а я уже подумала о вашем обычном промысле. О пирогах я тебя внимательно слушаю, Гарри, никогда не думала, что можно на них заработать. Примечание к части. Ставь палец вверх, если тоже рыцарь 2 миров и взвинчиваешь свой темп до предела. Я знаю, что согласно языковой традиции надо писать римус, а не всякие там римусы, плинтусы, рюмасы, но все равно придется писать пояснение, каким образом римус превращается в дядю Рема. Поэтому напишу это пояснение. Кто не понял про смерть, срочно надевайте свой волшебный плащ и шляпу с надписью «Волшебник» и постарайтесь в следующий раз не опоздать на свидание с ним. А то Дисцварлд маленький, далеко не убежишь. Глава 24. Арка. Взросление. Глава 24. В которой пути обратно нет. Я сидел у себя в бункере и гладил котенка с белым ухом, два других котенка, один с белыми лапками, другой с белой кисточкой на хвосте, пытались загрызть мои босые ноги, которыми я игрался с ними. Я старался не думать о чем-то конкретном, а просто расслабился и ни о чем не думал, отрешаясь от мира, даже внутреннего. Свой моральный стресс, которого было не так много по жизни, я давно научился подавлять при помощи медитации. Я привык, что по жизни я иду паровым катком, за что бы ни брался, все у меня получалось, не всегда с первого раза, но труд и усердие приносили свои плоды. А тут, слева от меня, вися в воздухе, устроилась Тринити, заглядывая через плечо и явно беспокоясь о моем состоянии. Даже Вовочка с солидарностью куда-то заханрились, хотя могут запросто наружку обучать игре двумя руками. Что случилось, чемпион? Обратилась Тринити, уткнув пальчик мне в щеку и покрутив им. Чего нос повесил? Да вот ломаю голову, откуда у меня эти котятки взялись? Сон разума порождает чудовищ. Я бы сказал, что отсутствие рационального зерна превращает упорядоченный мир причины и следствия в чудовищную мешанину случайностей и домыслов. Та же магия – это преобразование при помощи понятных законов одного вида энергии в другой. А они тут намудрили целый религиозный культ. Остановись. Я не об этом говорила. А о чем? Когда тебя выхаживали пернатые, тебе очень повезло, что были они. Они очень сильно помогли, если бы не они, я не знаю, что бы здесь обитало. Так что скажи спасибо, что ограничилось только котятами. Странные эти пернатые. Ничего странного в них нет. Тринити перевернулась в воздухе и запрокинула голову назад. У вас разные персоны, противоположенные, вот ты и не понимаешь, как это помогать людям за просто так. Что за персона? Приподнял бровь я. Персона – часть личности, которая отвечает за социальную адаптацию, что-то в виде маски, за которым прячется хрупкое эго. Если маска совпадает с социумом, то ты не испытаешь стресс, если отличается, то наоборот. А за какой маской я прячу свое хрупкое эго? Давай подумаем. Тринити подлетела вверх и прижала пальчик к губам. Ты эгоист из очевидного, ставишь свое счастье или группы превыше всех остальных. Тут не поспоришь. Ты морален, ты следуешь правилам, традициям, законам, а будучи эгоистом, используешь их себе на благо. Выходит, что да. Я покивал головой. А вот в определении группы ты центрист. У тебя наблюдаются как элементы коллективизма, так и элементы индивидуалистов. Ну да, я за разделение людей на социальные группы и выполнение этими группами их роли, и я допускаю роль личности в группах. Вот и сейчас Тринити перевернулась вверх тормашками. Ты решил помочь человеку и присоединить его в свою группу, а тебя решили поймать, не оценив твоего благородного поступка. Скверно все это, что люди не понимают этого. Еще пару раз получу такой личный опыт, и моя вера в человечество скончается, так и не родившись. Хочешь об этом поговорить? Проронила Тринити с заботливой интонацией. Я хочу высказаться. Я встал и начал расхаживать по холлу. Какой глупец, какой баран. Это точно. Дать шанс, когда очевидно, что его не будут ценить, протянуть руку, в которую плюнут. Акилла промахнулся, но я продолжаю верить, что это сделано не специально, просто сама гнилая суть людишек показывает себя. Ты бы свою видел, но ты продолжай. Да, Гарри, конечно, Гарри, грязнокровки и предатели крови, всего лишь социальный конструкт, придуманный для уничижения людей. Надо верить, что классовое неравенство можно разрушить, лишь протянув руку людям и поделившись своим счастьем. Аж два раза, суки. Тринити подплыла ко мне и похлопала по плечу. «Ну-ну, все будет хорошо, покажи мне на этой кукле, где мама Молли тебя обидела». Я отстранил рукой Тринити. «Это ей сейчас понадобится скорая психологическая помощь. Я, сука, сделаю Артура вдовцом». Молли Уизли продолжала расхаживать по кухне, размахивая руками с зажатыми в них сметами. Ее постоянно что-то не устраивало. Она хотела денег, но не хотела работать. Она хотела все и сейчас, не понимая принципа последовательного развития. Она не притворялась, она действительно была склочной, ебанутой бабенью за шесть десятков лет, типичная жирная латочница, обвиняющая всех окружающих в своем несчастье, из моей далекой родины. И когда ты попытался ей помочь выбраться из дерьма, в которое она сама себя загнала из-за своего характера, то из тебя стали вить канаты, потому что ты добренький. Кажется, такой сброд понимает только одно – превосходство и доминацию. Я достал лист бумаги, взял в зубы трубку вождя, приосанился и под шум Молли Уизли начал составлять документ. Разговор я поддерживал вовремя у Гука и АГК. Скорее всего, моего прямого участия в монологе обезумевшей от безнаказанности суки не требовалось. Закончив составление документа, я откинулся на стуле и внимательно начал вслушиваться в охуевшие требования Молли вместе с обвинениями меня во всем на свете. Судя по всему, умолкать она не собиралась, поэтому я выписал ей звонкую пощечину, тыльной стороной ладони, как дядя Мойша учил, после чего поставил бумагу на край стола. Здесь условия, на основе которых я буду иметь с вами дело, нарушите хоть один пункт, я исчезну из вашей жизни, полезете ко мне, исчезните вы. Для усиления эффекта создал контур у себя перед горлом, что излучал на инфрачастоте в сторону Молли. Если верить исследованиям, то частота страха должна вызывать необоснованную панику. Можете не подписывать, за сим прощайте. С тех пор я ограничил свое общение с Артуром до вылазок на его рабочее место в министерстве, куда меня доставлял деда Ваня. Но не прошло и двух недель, как Молли Уизли пришла ко мне, ладно бы сказала, что на все согласна, но нет, она принесла мой листок, который исправила красным карандашом, сука, специально где-то нашла, типа, вот ее контрпредложение, а главное подает с такой хари, слово делает мне одолжение, и я должен быть рад, что разрешаю мной воспользоваться. Я внимательно изучил список, хмыкнул, создал внутри него преобразование тепла и сжег в пепельнице, после чего помахал рукой Молли Уизли, за что получил новую лекцию. Но я быстро погрузился в работу, отстраняясь от ее излияний. На этом все не закончилось, первым делом пострадал Артур. Мне он импонирует, но мог бы давно утопить Молли в колодце, если бы хотел. Было видно, что ему сношают мозг относительно меня, а он терпит и ничего не говорит об этом. Следом, Молли решила сама являться в обед на работу мужу и донимать там меня. Пришлось обратиться к знакомым Аврорам, накинуть пару серебряных монет, и те выпроводили Молли, и без пропуска в министерство не пропускали, а пропуска выдает канцелярия, где работают молоденькие, могловоспитанные девочки с новым и шикарным маникюром. Меня, вежливого и красивого, пропускали, так как имею наглость в кафетерии поделиться домашним обедом и послушать взрослых, а иногда и совет какой дать под соусом. А вот мне батюшка говорил, а вот моя матушка сделала так. Так как я не представлялся Поттером, меня считали третьекурсником, который готовит какой-то важный проект по маглотехнологии, а учитывая обучение в МИ-5, своим в доску я умел притворяться очень легко. Но Молли на этом не остановилась, она начала открывать свою пасть и всячески меня обласкивать первому встречному, что захочет ее слушать. Так что нам с дядей Мартином пришлось поторопиться и запустить наш проект по перезапуску бренда Гарри Поттер намного раньше, чем хотелось бы. К сожалению, на воплощение плана требовались деньги и очень немалые. На организацию проекта мы подписали ребят из могловоспитанных, оказалось, в волшебном мире хватало тех, кто поздно опомнился и теперь не мог тепло устроиться в жизни, а мы им расписали работу на всю их жизнь, их детей и даже внуков. Правда, если они будут стараться и держать рот на замке, но вроде, как грязнокровками не числились, эти обычно сразу возвращаются. Идею с ресторанчиком быстрого и вкусного питания решили не забрасывать, все равно процесс пошел, деньги частично вложены и хотелось бы отбить обратно, хотя бы. Было решено заменить ключевой ингредиент с Молли Уизли на Дженнифер Скрудж, выпускницу Слизерина, что не сумела обзавестись покровителем, несмотря на свои таланты в области кулинарии. На удивление, она быстро подписала все документы, несмотря на то, что будет на зарплате и малом проценте от общего дохода. Но, видать, чего-то большего в волшебном мире ей не светило, раз ввязалась в явную авантюру. Как же тут у них все хреново, хотя, капитализм, у нормальных такого дерьма куда больше. Уже в июне месяце на Косой Аллее заработал ресторанчик «Вкусный горшочек», откуда выезжала пару лоточков и объезжала всю аллею, торгуя свежей и домашней едой. Успех заключался в том, что еда всегда была свежей и была приготовлена с любовью. Любовь обеспечивали могловоспитанные и скрибы, которые влюбились в таинственного хозяина, что обеспечил им невероятные, по меркам волшебного мира, условия труда. А мы всего-то организовали все согласно Трудового кодекса Британии. А вот теплоту еды уже организовал я. Создал простой контур, что подает тепло в определенном количестве, создавая что-то в виде термоса. Учитывая, что Аллея находится на источнике, даже не надо было придумывать батареи. Харчевни не могли позволить себе дорогостоящие ритуалы вечного сна, но опять же, местные волшебники думают коробками, а я думаю объемно. Они создают следствие, а я пытаюсь найти причину и уже работал с ней. Поэтому у посетителей Аллеи был выбор, ждать от 40 минут до часа в харчевне или перебиваться сухой жрачкой. А тут выезжает красивая еда в горшочке, сытная, домашняя, с любовью, теплая и сделана по ГОСТу. Да-да, я не поленился запросить советский ГОСТ на общепит. И внезапно организованное по этим требованиям производство, мало того, что не было убыточным, так еще и задавало уровень качества. Но это была только основа. Поглядим, что принесет в долгосрочной перспективе. Приближалось лето, а за ним махал своими клешнями Хогвартс, чтобы ему схлопнуться вместе с половиной волшебного мира, Тринити. Я сказал, чтобы ему схлопнуться с половиной волшебного мира. Я очень искренне этого хочу. Лапушка, у тебя столько воли нет, не получится пересилить детей, которые хотят обратного. И очень многие взрослые любят Хогвартс, всем своим взрослым сердцем. Вот дерьмо, вот когда не надо, воля с радостью выскользает из рук, придется опять все своими руками делать. Пока мушку разбирать этот интернат для ненормальных, где они социальными играми друг с другом играют. Наступил апрель месяц, и стоило мне проснуться с мыслью, что пора подтянуть хвосты и отдать долги, как о том же самом вспомнили и мои учителя, которых оказалось очень много. Шифу вообще озверело от счастья, что я наконец-то остался на год и никуда не собираюсь. Меня ждал целый год усиленных тренировок от него. Я, наивный юноша, из другого мира, надеялся, что получу свой ранг Д и на этом все закончится, но на этом только началось. Добавились занятия йогой, занятия медитациями, философией, продвинутая акробатика и владение копьем. За копье пришлось долго сражаться, вернее, мне по очереди давали оружие и проводили спарринг, по результатам которых определялось, к какому оружию у меня большая предрасположенность. А теперь попробуйте объяснить шифу, что у меня не выдающийся талант боя с копьем, а просто я до него самоучкой тренировался. Когда я предложил дополнить тренировки с оружием ношением брони, шифу прослезился и обнял меня. Чую, была бы возможность, забрал бы меня к себе в Таиланд, или откуда он там, женил бы на своей дочке, племяннице, жене, любой девке с хутора, и заставил бы строить пагоду, где бы его потом похоронили. Но только после того, как из меня сделают достойного преемника. Кроме того, что росли боевые способности вместе с акробатикой, зачем она только мне? Не с трехголовой химерой, же придется сражаться на первом курсе. Но вот за йогу отдельное спасибо шифу, он наконец-то, при помощи хороших ударов палкой, объяснил мне, где я косячу. Суть этой самой йоги в том, чтобы за счет внешнего воздействия управлять своим телом, а тут вопрос, нахрена мне это, если я могу то же самое, только при помощи контроля тела. А вот тут и заковыка, за счет йоги можно давать нагрузку на все группы мышц своим весом, тем самым сохраняя способности тела на определенном уровне. Еще пришлось доказывать Тринити, что способность стоит назвать йога, а не физкультура. В итоге, она сжалилась надо мной недалеким и переименовала способность. Теперь осталось понять, где найти время и силы на развитие медитации и йоги, как способности, хотя бы до ранга С, и никогда больше мне не придется беспокоиться о регрессе моих способностей. Наш с Дадли тренер по плаванию, тоже не зря хлебает свою хлорированную воду, заметив в нас перспективы, да-да, именно перспективы, а не очередной талант. Ведь плаванием мы занимались для общего развития и увеличения нагрузки, а не ради рекордов и нормативов, хоть тренер и пытался нас стимулировать. Не было ничего удивительного в том, что он предложил принять участие в отборочных на уровне графства, а мы его послали. В ответ он пошел и наябедничал нашей маме. Не знаю, что наплел тренер, но родители нехило так на нас наехали и объяснили, почему мы должны съездить. Ведь есть слово «престиж», а если все равно дома валандаемся, то потратить пару дней на соревнования запросто сможем и ничего с нас не убавится. Мда, надо ограничить общение матушки с двумя аристократками, ишь какие слова выучила. Престиж, репутация. Глядишь, нас скоро и какое-то положение будет обязывать. В конце апреля нас свозили на стадион в Ипсвуч. Толпа хоть и была, но не сильно многочисленная, разве что дядька Барри приехал зачем-то поддержать своих племянников, ага, всем своим мотоклубом. Так что толпа байкеров, скандирующая позади жюри, одну фамилию явно стимулировала это самое жюри судить честно. А вот увидев нашу группу деток, мне захотелось сходить и удушить их родителей, а потом их тренеров отправить в ад. Я уверен на все 100, что мы с Дадли занимаемся в натураху, сколько растяжения и боли в мышцах получили. Разве что различными белковыми коктейлями балуемся, но лучше порошка жменьку умять, чем набирать нужную массу говядиной, как некоторые бегемоты. А еще у Дадли генетика хорошая, вот и выглядит старше своих лет. Но то, что было здесь, не лезло ни в какие ворота. Мальчик 12 лет, а уже с усами и на 2 головы выше нас. Я подумал, что нас наебывают, причем серьезно, но потом увидел характерные точки на лопатках, и все стало ясно. Первое место я не занял, но в десятку вошел, и не потому, что плохо греб, а потому что развлекал толпу. У деток вольный стиль, вот я попеременно, и так, и этак, и дельфином из воды выскочу. А вот Дадли взял первое, но он жульничал, увидев, что проигрывает личинке профессионального пловца, которого его анаболики сведут в могилу раньше времени. Дадли поддал жару при помощи эфира, создав себе дополнительный отталкивающий момент. С одной стороны, я был рад, что Дадли научился преобразовывать эфир на новом уровне, но с другой, это было нечестно. Я мог тоже подкрутить себя эфиром, но не было в этом благородства. Это как пойти в детский сад и отпиздить там детей. Дадли отмазался тем, что использует свой потенциал и ничего больше, и не его проблемы, что кто-то не развивает свой. Его можно понять, надо быть очень крупной мразью, чтобы анаболиками колоть своего ребенка. Но каждый выбирает свой короткий путь к победе, кто через гормоны, кто через преобразование эфира. Я же пойду трудным и дальним путем, может, я не доберусь до финиша первым, но зато приобрету куда больше в пути. Дадли ехал довольным со своими наградами, родители радовались вместе с ним, а на меня поглядывали с укоризной. «А ты, Гарри», — начал папа с водительского сиденья, — «почему первое место не занял?» «Я не могу быть хорошим во всем, вон Дадли в гараже ломает свой мотоцикл, а я вообще не понимаю, что и зачем он делает. Может, ты слабо старался?» — решил поддеть мама. «Я вообще не старался, чего таить», и сразу сказал, что не вижу смысла ехать. «Гарри, ты Джиннингс, а Джиннингсы должны быть лучшими во всем», — придавил папа. «Лучшими во всем за что берутся? А если не могут быть лучшими, то и не браться. Вот и я не брался, а вы заставили. Не перечь отцу, мог бы и подготовиться лучше, как Дадли. Мог бы, но мне надо разбираться с волшебством проклятущим. Вот не поступлю в Хогвартс, в следующем году возьму все награды». «Эй», — возмутился Дадли. «Ладно, пополам с Дадли. И в кого же ты такой умный?» — возмутился папа. «В дедушку, очевидно же. У тебя, что папа дурак, что умный в дедушку. Не. Просто у тебя, папа, другие качества, на которые я равняюсь: несгибаемость, целеустремленность, сила личности. А вот у дедушки его хитрость, ум и изворотливость. Ты же наверняка не согласишься, что дедушка лучше тебя в этом». «Чего не соглашусь?» «Соглашусь. Вот так и бывает, когда имеешь дело с бульдозером, сам не замечает, как своим упрямством тебе подыгрывает. А значит, у мамы учиться нечему?» — ехидничает мама. «Почему нечему?» — возмутился я. «Я до сих пор восхищаюсь маминой манере речи, умение поставить себя в обществе и находить общий язык с соседями. Я так не умею, но очень хочу научиться, вот и подглядываю». Матушка немного зарумянилась и отвернулась к окну. «Ешки-матрешки, так выходит, я ничему у родителей не учусь», — осенила внезапно Дадли. «Учишься, просто ты не анализируешь это. Вот напросись к дедушке Рудольфу и бабушке Розе на полгодика обучения, тогда будешь уметь». «Нет-нет, никакого обучения у моих родителей», — возмутилась матушка. «Как минимум, не раньше 16, а то и 21. А мне понравилось, не знаю, чего ты так. Не надо тут, молодой человек, я знаю, о чем говорю, ведь я тоже там побывала, худшие полгода моей жизни. Вот такие вот дела, а я думал, они свою дочку в шпионы не готовили, хотя, может, это была проверочка, потому что я до сих пор уверен, что матушка не знает, кто ее родители на самом деле». А потом Дадли узнал, что до середины августа проведет большую часть своего времени в бассейне. ведь он финалист, значит поедет на региональные соревнования. И наблюдая мою хитрую рожу, Дадли начал догадываться, что я об этом знал. Пришел незаметно май месяц, и я начал подтягивать хвосты. Первым делом переселил нормально цокотуху, выбрал место с болотами, и чтобы барьеров было хоть штук 5, создал свой и заселили сюда муху. На всякий случай напомнил, что будет с ней, если она не будет полезной. В том же барьере открыл врата в ад, для дальнейшего сообщения. Очень удобно получается, хотелось бы без пересадочных станций, но пока как есть, может потом нормальные пути перемещения создам. А то метлы, слишком медленно, аппарации и порталы, слишком напряжно, а летучим порохом я никогда не буду пользоваться, от слова вообще. Оказалось, что там полный пиздец. Ушлая семейка Уилдсмит неизвестно где и как нашла духа и не простого, а такого, кому по приколу связывать различные точки пространства. А камины являются хорошо замаскированным ритуалом, порох – часть жертвенной субстанции духу. Вот и получается, что есть много точек, у каждой свое название, ты называешь куда тебе и дух перебрасывает мост между ними, при этом получает что-то сравнимое с удовольствием. А вы сами представьте, что сидите себе дома, скучаете, тут появляются маленькие феи и предлагают вам электронику 8 со всеми модными играми, а взамен просят вас играть сутки напролет, даже согласны вас кормить и выделить квартиру, которую они будут оплачивать вам. Вы бы согласились на такое, а вот дух согласился, ну или как-то так, что удалось понять из общения с ним. Почему до сих пор не раскусили семейку? Так давно все ритуалисты знают и не пользуются, а волшебников, которым интересно устройство метел и каминов, можно пересчитать на пальцах. Ну и еще эта монополия, копаться в камине противозаконно, но, когда ты разбираешься в ритуалах и у тебя есть барьеры, можно. Почему не стоит пользоваться? Так дух может запросто тебя закинуть куда-то к себе ради развлечения или семейка Уилдсмит случайно не туда прислать, так как невнятно произнес адрес. И усё, с Шилоп мы начали аннексию барьеров из соседних городов по отработанной схеме. Раз в недельку залетаем в барьеры и выписываем люли, после подключаем в сеть. Упрямые барьеры берем по частям. По старинной традиции решили взять ближайшие 8 городов. А чего, будет в Англии свой паучий угол, а там, глядишь, в Шотландии цокотуха обоснуется. А для Уэльса и Ирландии что-то свое найду, а не лезу туда из-за шеи всяких лепреконов, что обосновались в своих немалых барьерах. Еще прорвался на первый круг ада, но штурм как-то разочаровал. Ни тебе Стикса, ни лабиринта, ничего, кроме пустынных пейзажей и торчащих в хаотичном порядке скальных пород, которые оказались полны удивительных адских минералов. Росла здесь какая-то дикая флора, которую решили культивировать, а всякие сорняки бестолковые выпалоть. Из фауны здесь были мелкие создания, похожие на ящериц, что прячутся в скалах или бороздят бескрайние небесные просторы. А я рассчитывал на долгую, затяжную окопную войну, а тут даже жиденького блицкрига не вышло. Для жителей Земли это обернулось ограблением Массачусетского политехнического, позаимствовали там технологии добычи и обработки металлов, а также по Европе ограбление складов с техникой. В основном били по конкурентам Jennings Electric, а то надо как-то выбиваться на рынке Европы. С обитателями первого круга поступили, как обычно, кто согласен, вливается в общество и генетически поглощается, кто против, идет в суп или в загон. Сам Лимб давно уже вошел в глубокую стадию терраформирования, просто не узнать, тут тебе и заливные луга, и периодические дожди, и красивые глиняные домики, раскрашенные глазурью, кафельные храмы. А вот экологию ада я не учел, травка отнюдь не зеленая вышла, а какая-то красновато-желтая, коровки тоже претерпели изменения, в виде улучшения рогов и покрытия чешуей, а хвосты стали с острой пикой на конце. Бычки так вообще рогами вдоль позвоночника покрывались. Зато есть поток мяса, кожи, кости и многих полезных и уникальных ингредиентов. Я еще высадил саженцы от Малфоя, так и они залихватски пустились, ну которые смогли прижиться. Пока не придумаю, как хранить все это великолепие, стараюсь поддерживать баланс, чтобы большая часть уходила в народ. А из рынков, только вышли на американский, местные контрабандисты были настолько ушлые, что им было похуй с кем работать, настолько, что готовы были покупать у сомнительной фигуры в балахоне смерти, говорящей с четким русским акцентом. Народ Рейха тоже претерпел изменения, пришлось вводить квоты на население, а то если они будут плодиться без контроля, то быстро заполонят весь круг и все пожрут. Теперь у любого жителя Рейха есть выбор, или осваивать дикий следующий уровень, или устраивать вылазки на землю. Заодно организовал тайную полицию. Впрочем, нация сама к этому подтолкнула. Появились какие-то внутренние лидеры, начали крысить, не выполнять Госплан, стали появляться тунеядцы. Кто-то начал подбивать, что типа вождь не настоящий. Когда думал, что делать со всей этой социальной эволюцией, эх, плохая людская кровь попалась, как вскрылось, что крыски не против закусить соседом, в буквальном смысле. Так что ввел ритуальный каннибализм, донес на товарища, доказали вину, врага народа подают на стол вместе с остальными, оклеветал, подали тебя. Заодно устроил себе инаугурацию, которой радовались все, а кто не радовался, пошел главным блюдом в честь праздника. Мне вручили полное облачение с маской из черепа крысы и церемониальное копье, созданное из добровольных жертв, даже целые церемониальные битвы устроили из желающих. Крысы очень ебанутые в этом плане. На жертву шли не проигравшие, а именно победители. Для них была особая честь служить вождю в своей смерти. Я еще и шаманов организовал, что в основном читают добытые книги и внедряют технологии, ну и алтари с сыром строит. Главное вовремя чистки устраивать всяких несогласных, они почему-то всегда появляются, как заебенно бы крысы не жили. Еще раз убедился в ебанутости крыс, когда эти шахиды открыли взрывоопасную смесь, что-то среднее между термитом и напалмом. Они вообще считают высшим проявлением патриотизма и доблести, сжечь себя заживо при задержании аврорами. Сам же народ прошел расовое расслоение, пришлось двинуть речь и заострить внимание на едином народе, что пока член Рейха служит нации и вождю, неважно, как он выглядит, он все равно дитя Рейха. Ведь мы отбросили и отрезали свои старые корни угнетения. В итоге у нас были люди-крысы, рожденные от людей с примесью крысиной кровью. Крысолюди – это такая крыса, у которой были внешние проявления гуманоидов, ну и крыслинги, по сути, большие разумные крысы. Люди-крысы были разными, самочки мелкие, но чертовски сексуальные и в основном кроме размножения мало о чем думали. Самцы были под 8 футов ростом и благодаря правильной диете из молока и сыра, вместе с комплексом упражнений от тетушки Марш, вырастали в настоящих атлетов. Можно смело наряжать в кожу и снимать фетишистское гей-порно, лишь бы не начали маслом обмазываться. У крысолюдей наоборот, пошли в развитие мозга и эфирного тела, так что были настоящими магами и шаманами, занимали посты политических лидеров и глав тайной полиции. Крыслинги были что-то в виде сервов и легкими разведчиками, когда я наблюдал, как они роют землю или возделывают поля, аж слеза наворачивает от их трудолюбия и чувства плеча. А главное им в кайф, у меня суточных норм нет, работай сколько влезет и отдыхай, пока Рейх не позовет. Так что поработать часа четыре, потом поиграть в мяч или сочинить народную мелодию или танец, потом опять поработать, нормальная повседневная картина в аду. Некоторые вообще посвящают себя искусству, эти ебанутые вкалывают на износ, приходится оттаскивать от очередной статуи или полотна, а то же реально склеится. Про крыс ученых я вообще молчу, они могут днями сидеть теоретизировать, а потом как ебанет, что ошметками все луга усыпет, но зато освободятся слоты под детенышей. Крысы дохнут, крысы рождаются, крысы уходят, на их смену приходят другие, все течет, круговорот жизни, вечны только Рейх, нация и вождь, будем надеяться на последнее, тоже, так что жду. Чем обернется вливание крови летающих ящеров из первого круга ада, и буду надеяться, что где-то прячутся минотавры. Но в целом ад жил полной жизнью и без меня, тактические решения принимала политическая элита, а я в основном работал на стратегию. Конечно, были какие-то дворовые интриги, но пусть развлекаются, учитывая наличие колонии шилоп в аду, девочка решила пока не смешивать кровь, а подготовить наездников на пауках. Выглядит устрашающе, когда на тебя несется крыса верхом на пауке. Так что, если что замыслит, просто перетравлю паразитов. А без элиты внушить толпе что-то новое очень просто оказывается. Главное тут не проморгать момент, а то гражданская война, последнее, что мне здесь нужно. Но пока контролируем популяцию и есть куда вести экспансию, опасаться нечего. В мае дедушка Ваня доставил странную записку. «Дорогой Гарри, в этом есть твоя вина тоже, да о чем это я?» Всецело тут твоя вина, но доказать это я не могу. Будешь расплачиваться вместе со мной. Завтра я прибуду с твоим кузеном под маглорепеллентом, с аврорами договорился, будь милостив, сделай лицо попроще и не обращай на нас внимания, сэс. Я долго думал о том, что бы это могло значить, но на всякий случай возмутился. Здравия и процветания вам, глубоко уважаемый покровитель, не знал, что вы водите экскурсии в спальню моих родителей. Я не могу про такое молчать и тем более одобрить. Гарри Д.Ж. Дженнингс Эванс. Ответ пришел меньше, чем через 20 минут. Не трясите ерундой, дорогой подопечной, Люциус Лорд Малфой сообщил своему отпрыску, Драко Малфою, что он приемный, а я, как его крестный, уже которую неделю, выслушиваю его нытье и стенания. У меня кончается виски, все это выслушивать. В качестве элемента воспитания решил показать ему один из ваших обычных дней и в целом, как вы проводите досуг, если такое имеется. Надеюсь, что с последнего раза ничего не изменилось, и вы все так же вкалываете, как проклятый на рудниках, в погоне за могуществом. Иначе воспитательный элемент будет упущен. Твой любимый кузен вбил в свою светлую голову, что все тебе досталось на блюдечке, а вот к нему жизнь несправедлива и ему просто не везет. Надо только подождать и вот-вот случится чудо, а пока он ждет, предпочитает скрасить свой досуг бесконечными стенаниями. Свой любимый метод – воспитание ремнем, можете не предлагать. Тонкая и ранимая душа мелкого выкормыша старинного и благородного рода этого не выдержит, может покончить с собой, а тогда уже не выдержу я, стенаний его матушки и батюшки, которые во всем обвинят тебя. Уж я их постараюсь в этом убедить. И между делом, раз вы подняли эту тему, мои поздравления, дорогой подопечной, вы абсолютно правы. Действительно существует круг волшебников, что любит подглядывать за моглами в их постельных забавах, но такой круг обычно существует в больших городах и он малочислен. Если у вас, когда-либо, появится желание, то Аберфорд Дамблдор может вас представить такому кругу в Манчестере. Надеюсь на вашу посильную помощь в воспитании будущего главы дома Малфой. П.С. Или он хотя бы заткнется и перестанет ныть, у меня такое чувство, что я женился. С.С. После такого я начал задумываться о реальном слабоумии в семье Малфой, ведь поверить в такое. Ладненько, покажем, чем мы живем, надо будет Дадли предупредить, а то вдруг на него маглорепеллент не работает. И действительно не работал, но Дадли это, наоборот, подогревало, особенно когда в 5 утра Драко решил пробежаться недалеко от нас, но уже на втором кругу лежал красным под деревом и пускал слюни, а это была наша разминочная скорость. Чем дольше Драко за нами наблюдал, тем отчетливее тень отчаяния проступала на его лице, ведь Дадли ни разу телек за день не включил и особо не отдыхал, а если отдыхал, то сочетал с чем-то полезным, чтением научной литературы или игре с пауками, что можно отнести к разведению редких видов животных и дрессировке. Даже матушка, которая уделяла много времени Дриану, не сидела без дела, а продолжала вести курсы и заниматься салоном. Финальным аккордом стали посиделки с аврорами, где дядя Сев пояснил важность наведения связи с исполнительной ветвью власти волшебного мира. Не знаю, как сложилась судьба бледного кузена, но пару раз в месяц он нас посещал самостоятельно, чтобы убедиться, что это была не постановка. Поглядим, возьмется за ум наш аристократ или нет. По идее должен, ведь у тетушки должен родиться мальчик. Незаметно для себя сдал экзамены в Советском Союзе, учитывая, что программу я уже до 10 класса проработал, то сложностей никаких не встретил. А вот комиссия как-то уже по-другому ко мне относилась и даже пыталась что-то вызнать косвенно, но я ссылался на гостайну и посылал к своему провожатому. А вот Ульяна помогла раскрыть тайну таких перемен. Где-то с апреля начали выпускать комиксы «Удивительные приключения пионера Геннадия Горшкова», где в весьма купированном виде рассказали о моих приключениях в Совенке. Вот комиссия и сопоставила мое имя-фамилию с героем комикса, а тут я еще во время учебного года пропадаю неизвестно, где. Да и сам я пионером всем пример, учусь на отлично, форму имею хорошую. И вишенкой на торте идет загадочный сопровождающий из КГБ. Комикс оказался очень неожиданным решением. Даже не знаю, кого обвинить в этом. Обрезали многое, например, Ольга Дмитриевна хоть и оказалась иномерянкой, что хотела похитить и перевоспитать детей, но в конце раскаялась и перевоспиталась сама. Даже Архион засветился в роли настоящего коммуниста, что давно ждал пионеров и готовил восстание рабочих и крестьян в родном мире злобной вожатой. В основном воспевалась смелость и решительность пионеров, а победа достигалась не за счет превозмогания и открытия тайных сил, а за счет личных качеств, смекалки и героизма. Я не то, чтобы сильно увлекался комиксами, так, знаю пару персонажей и их приключения в общих чертах. Но комиксы, как явление, начали набирать обороты по всему миру. Вот некоторые вещи и стали проникать в Союз, а тот работает по схеме. Не можешь победить, возглавь. Вот и стали выпускать идеологически верные комиксы, которые куда популярнее суперменов и чудо-баб. Ведь там про всяких инопланетян и амазонок с волшебниками, а в Союзе про пионеров, комсомольцев и настоящих героев, которых знает каждый. Даже есть серия про Алису Селезневу и самого Андрея Юрьевича, про последнего рисовали в основном его военные годы. Комиксы в Союзе прошли тяжелый путь, но к ним все равно относятся, как к бульварному чтиву. Вначале комиксы ориентировались на детей, а теперь и для подростков вышли. Даже есть пару серий для взрослых, и не о том, о чем вы подумали. Там подымались сложные философские и идеологические вопросы. Рисунок меня радовал, хоть возраст мне подогнали до 10-12 лет. Выглядел, как вылитый я. Ясный взор, глядящий вдаль, подтянутый, загорелый. А вот с характер подкачали. У героя был уверенный, целеустремленный и несгибаемый. У меня все так же, но куда-то убрали мое ехидство и вредность. А еще он был доблевот и правильный. Вот я слабостью противника воспользуюсь, а наш герой благороден. Видать, по идеологическим соображениям не положено быть другим. Ну или одна огненно-рыжая голова записалась в консультанты и так меня видит. Да и сам рисунок был хорош, детализированные развороты, красота природы, запоминающиеся ракурсы. Но в Союзе всегда так, если берутся за что-то, то делают с умом и на совесть. Свою копию решил не брать, а то вдруг родители до чего догадаются. С Ульяной мы продолжаем активно переписываться, отношения идут ровно, с мальчиками у нее все так же туго. Стоит кому-то проводить домой, как там Андрей Юрьевич встречает и куда-то запал у мальчика пропадает. Удивляет, что обсуждаю интимную жизнь. Мы давно поняли, что наши отношения тайные и скорее всего придется разрушить мир, чтобы остаться в нем вдвоем. Так что даже, когда у нее появится муж, а у меня появится жена и дети, то мы всегда сможем угнать катер, слетать на Марс, а по пути, в душевной, интимной, дружеской атмосфере делиться сакральным, как тогда в 86-м. А когда я рассказал о своих девочках, эта рыжая паскуда, лишь звонко смеялась и трясла ногами. Ей смешно, а я там живу. Еще Ульяна ждет своего призыва в армию, Андрей Юрьевич там отпахал 3 года в десантуре. Сама же Ульяна хочет идти в авиацию или артиллеристом во флот. В Союзе с пропагандой армии все нормально, тут в кого ни плюнь, или в кибернетику хотят, или в профессиональные военные. Эх, в мое время все как-то приземленно было, предел мечтаний стать бандитом, ментом или проституткой. В июне меня начал окучивать учитель КРУ, он меня и так окучивал постоянно, то на именины внучки пригласит, то на важные ритуалы, то просто званый ужин устроит. В общем, организовывает вполне насыщенную социальную жизнь и общение с правильными людьми, в основном иностранцами. А тут еще и международный симпозиум ритуального волшебства намечается, куда, кровь из носа, должен явиться я и показать новый ритуал, и обязательно чтоб всех покорил. Я был не против, учитывая, что магических пактов у меня хватало. Но вопрос, что показать, можно конечно показать новейшие разработки, преобразователь эфира в электричество с дальнейшей стабилизацией ионова, что решит проблему электрификации волшебного мира. Но тут проблема в патентах, которые отойдут учителю или опекуну. Конечно, они вернутся ко мне со временем, но выпускать такое из своих цепких лапок не хотелось. Дом я свой давно электрифицировал, так что платим за свет чисто номинально. Перерыв свои записи, я решил показать свой нагревательный контур, с чем и поехал на симпозиум. Симпозиум поражал не только гостями из всех уголков Земли, причем каждый рядился в национальный костюм. Хорошо, что у нас англичан костюм тройка, национальный. А вот всякие демонологи конкретно так шиковали, стараясь показать окружающим свое величие и власть над демонами. Кто суккуб приволок, кто чертей мелких, кто еще какую тварь неведомую из-за грани приволок. Знакомых монстров с щупальцами я не обнаружил. А реакцию девчонок с рожками и крылышками я честно не понимал, они шарахались от меня, а я не понимал почему, расспросить ни одну не получилось. Обычно таких девочек по призыву использовали, как переводчиков. И возможно, за закрытыми дверями, для чего-то другого, ну там еду приготовить, постель застелить. Большинство магистров уже в таком возрасте, что у них осталась только любовь к искусству, науке и отечеству. И стоило на секунду отвлечься на созерцание всего этого обилия иномирян с открытым ртом, как утратил концентрацию и врезался в очередного гостя. Им оказалось темнокрылое создание, всем своим видом излучавшее пафос и надменность. Лицо молодого античного бога, белые, как снег, не спадающие волосы, черные, как оникс глаза. А вот стриптизера, что он называет своим модельером, я бы предложил ему сменить на настоящего модельера. Фасон напоминал дешевый персидский ковер, да и расцветкой совпадал. Следи за собой, смертное создание, будь осторожен, ведь перед тобой сам Денница. Нихуишеньки, сам первый падший, он же Денница, он же Хилель, первый среди равных, более известен в фольклоре, как Люцифер. Если верить мифологии, то Яхве отделил от себя все плохое и поместил это в сосуд, что в итоге стал первым ангелом небесным. Он же потом и подставил всех, сперва Яхве, а потом и небесную рать, что последовало за ним в престолосвержении Бога. Ребятки обосрались и их скинули с небес, но кажется, в итоге, когда с престола Боженька убежал, это помогло им выжить. Мне сия личность была интересна, как источник правдивой правды о тех временах. Все же огнекрылым я обещал найти путь, а этот кадр мог мне помочь. Простите мою ограниченность и слепоту, начал я на ломаном иврите. Ваше сияние подобно утренней заре, оно ослепило и поманило меня одновременно, сам не ожидая, в трепете я случайно соприкоснулся с величием, с самим совершенством. Теперь ни одна женщина не будет красива для меня. Вот что-то со мной не так, стоит Денница, что может запросто меня расхуярить взмахом крыла, а я не могу удержаться и не начать его стебать. Но кажется, эта курица серьезно меня восприняла. Поделом тебе, смертное создание, ты будешь меня молить вновь и вновь, чтобы я вновь осветил твоей жизни путь. Но я буду глух к твоим молитвам и приносимым жертвам. Не осмелюсь я спросить, а величайшие творения того, чье имя я не могу произнести, не наслав на себя хулу, но разве в нашем мире порока и греха найдется место, что сможет служить пристанищем, хоть и временным, вашему величию и совершенству? Дому Ат-Таир было даровано великая честь развеять мое пребывание среди грязи и порока, в знак моей скорби по их жалкому существованию, я делюсь мудростью прошлого, переводя с пафосно-мудацкого на язык попроще. Его держат ритуалом некто Ас-Саид Ат-Таир Мухтаром и заставляет за голодный паек выдавать секреты тайны, а сюда привез, чтобы выебнуться и показать свою мощь, а Денница деться некуда, надо как-то питаться. Судя по всему, личного барьера у него нет. Мда, видать к дождю, низко, же ты пал Хилель. Не успел я договорить фразу, как меня уже схватили за шею и подняли над полом, изображая, а может и реально испытывая, ярость. Откуда ты знаешь это имя? Прошипел Денница. Будь у тебя хоть толика прозорливости, Рамеля, ты бы давно уже понял, кто перед тобой, сообщил я падшему, расстегивая рубаху на левом запястье и демонстрируя обручи пятерых ангелов. На такой результат я честно не рассчитывал, меня аккуратно поставили на землю, а следом темнокрылый упал на колени и обнял меня.